Глава 25. Волков боятся. Среди ночи матерый заорал внезапно и опасно близко. Завизжал, страдая, пронзительно до отвращения, будто бы попал в капкан. Стая тут же подхватила, принялась вопить и плакать. Волков было больше десятка, и все у костра с просонья переполошились. «Что это?» – подскочил Саня. «Волки, это волки». Почти шепотом, тягая его за рукав вниз к земле, отвечал только что проснувшийся Антон. «Ричард Маркович, в костер сучья подбросьте, пусть поярче примется». «Саня, ружье где у тебя?» «Вот, а что они так?» «Кто же знает. Вроде с матером что-то приключилось. Вон орет, будто режут». Воющую стаю вновь перекрыл голос матерого. Он теперь рычал утробно, угрожая разорвать в клочья. А стая, судя по звукам, кинулась бежать. «Может, они его едят?» – испуганно спросил Саня. «Нет, скорее он кого-то, они от него бегут со всех ног. Голоса удаляются». Комментировал Антон происходящее как мог и вдруг похолодел внутренне. «А Вадим? Вадим-то ваш где?» «Как?» – Саня попытался было снова вскочить, но Антон практически сбил его с ног, повалил на землю и прижал. «Куда? Ляг сейчас же!» «Ричард Маркович!» Возбужденно зашептал Саня. «Вадим?» «Да вижу, вижу. То есть не вижу. Куда он делся?» «Может, позвать его?» «Нет, костер далеко виден. Заблудиться невозможно. А голос только волков привлечет». «Да что ж он так заходится?» Тут матерый издал еще один пронзительный вопль и захлебнулся им, как-то отвратительно булькая, а потом сипя, и затих. Очень далеко разом завыла стая по своему вожаку. Скорбящая волчица выводила прощальную песнь, оплакивая своего мужа. Голоса братьев оплетали ее волнистую линию скорбными подголосками. Каждый славил матерого волка, каждый благодарил за жертву во имя своего спасения. Далеко за пределами леса, около сопки, Саман скорчился у костра, зажимая бок. Слезы заполнили каждую морщину на лице, как разлившаяся река заливает все углубления и борозды в почве. Боль отпускала быстро, так же быстро, как наступала смерть волка в глубине леса. Саман неуклюже сел, притянул колени к груди, обхватил их руками и стал медленно раскачиваться вперед и назад под ритм земного бубна. Он снова и снова молил богов простить его и принять матерого в небесную стаю. Уже на рассвете в ритме земного бубна прошли три акцента подряд. Саман поднял голову. На небе неслись рваные облака. Верхние края имели четкий контур множества волчьих голов. Позади них плыло одинокое облако волк и стремительно их догоняло. Саман повалился на бок и закрыл глаза. «Скорее!» – Саня вырвался и бросился в темноту. «Куда?» Пытался остановить его Ричард Маркович. Антон молча бросился следом. Начальник группы поотстал, вытаскивая из рюкзака фонарь. Они наткнулись на останки матерого метрах в 200 от своего ночлега. Видеть смерть – испытание для психики. Сейчас было невероятно жутко и омерзительно. Жизнь отчаянно боролась за себя, наотрез отказываясь уходить в небытие, отчаянно сопротивляясь, не сдаваясь врагу, стояла до последней капли, но проиграла бой и покинула могучее тело. Последствия кровавой схватки разглядывать не стали, и так было ясно. Вожак дорого отдал свою жизнь. Из пасти его, ощеренной в предсмертном хвате, торчала оторванная часть какого-то существа. «Это что у него?» – болезненно морщась спросил Саня. Никто не ответил. Однако Ричард Маркович, длинной палкой, подобранной на бегу на случай защиты и опоры, теперь с хладнокровием патологоанатома ковырял в мертвой пасти зверя, пытаясь вытащить из сжатых челюстей кусок плоти. Тусклого света фонаря все же хватило, чтобы от увиденного спазмами схватило живот. Это была передняя лапа, принадлежавшая, скорее всего, какому-то примату. Даже, наверное, это была рука, просто все боялись себе в этом признаться. Она, конечно, мало походила на человека, но еще меньше на обезьянью. «Может, это росомаха? Росомаха, знаете ли, такая штука», – предположил Саня. «Александр», – сочувственно вздохнул Ричард Маркович, – «Вы их когда-нибудь видели?» «Нет, но слышал, что они, знаете ли, такая штука, одним словом, очень страшные». «Ну, это пострашнее будет», – подытожил Антон, разглядывая оторванную конечность. Рука была темного цвета. В свете фонаря трудно было со всей точностью определить его, от бурого до серого. Жилистая, с невероятно длинными пальцами, они были уродливо искривлены с узловатыми суставами, верхние фаланги завершались загнутыми когтями, непомерно большими даже по животным меркам. Это соседство человеческих и животных признаков было омерзительно отталкивающим. «Вадим где?» – вывел всех из оцепенения Саня. Все спохватились, что тратят время непонятно на что. «Так, а с чего мы вообще взяли, что он здесь?» «Да ни с чего, просто волк затих, и мы побежали». «Ну, мы и идиоты», – заключил Ричард Маркович и быстрыми шагами пошел обратно к костру. «Идем, идем скорее», – звал он товарищей, не оборачиваясь. «Надо осмотреть место вокруг костра». Пока бежали сюда, не успели ощутить страха, нагнетаемого темнотой. Теперь же на обратном пути в кромешной ночи было ужасно. Перед глазами стоял растерзанный зверь, и как Антон не гнал этот ужас из своего сознания, избавиться от него не получалось. Антону не было стыдно, он допускал мысль, что каждый чувствует то же самое, но не показывает виду, и только это помогало держаться. Наконец вдалеке показался костер, все, не сговариваясь, перешли на бег. Саня оступился, чуть не упал в темноте, крикнул, чтобы товарищи остановились. Антону, обогнавшему всех, пришлось возвращаться несколько метров, в то время как Ричард Маркович, оказавшийся рядом, уже светил ползающему на четвереньках коллеге. «Чего вы тут?» – спросил подошедший Антон. «Да вот, запнулся обо что-то», – часто дыша после прерванного бега сообщил Саня. «Оно отлетело, не могу в темноте найти». «А надо? Может, ветка?» «Нет, не ветка. Предмет какой-то. Вон!» Ричард направил свет в указанном направлении. Под маховой кочкой лежал раскрытый Вадимов дневник. Ричард тут же забрал его из рук нашедшего и перелистал. «Танюш, тут кругом такие звуки, ты бы слышала, как у Пушкина просто. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем на...» На этом запись обрывалась. Ричард машинально пролистал вперед до корки. «Чего на?» – непонимающе спросил Саня. «Надрывая сердце мне», – пробормотал Ричард Маркович по памяти, захлопнул дневник и закричал во все горло. «Вадим! Им! Им!» – позвало эхо пропавшего товарища. На рассвете охрипшие на ватных ногах вернулись к костру. Повалились вокруг, не сговариваясь, ловя остатки тепла тлеющих углей. Саня кинулся раздувать костер, пряча красные от слез глаза в дымовой завесе. За все ночные поиски, помимо дневника, нашли только след на смятой траве, будто по ней волокли что-то тяжелое. Может быть, тело, но не Вадима. Для Вадима полутораметровая ширина, образованная в лесном дерне колеи, была явно неподходящей ни по размеру, ни по весу. След огибал место ночлега петлей и уводил в болото. По нему прошли до самой топи. Кричали до утра. Но даже комаров не было слышно. Стояла мертвая тишина. У костра лежали, замерев, не двигаясь, молчали, а внутри кипело, хотелось орать, срывать голос до хрипоты, трясти друг друга за грудки, вопя в лицо вопросом «Как это могло случиться?» И каждый боялся, что именно это сейчас и произойдет, поэтому даже не шевелились, чтобы не порвать натянутую струну тишины. Сорвался Саня. «Ну как мы не слышали, что его утащили в болото?» «С чего ты взял, что его утащили?» – намеренно бесцветно произнес Антон. После ночных зовов на вопросительную интонацию голос не поднимался. «Вот чего он? Будто это что-то даст», – злился про себя Антон. «Ну, знаете ли, не испарился же он?» «Я бы не стал однозначно утверждать». Антон съязвил и тут же осекся под пламенным взглядом Ричарда. «Простите меня, товарищи». От всего сердца извинился он за неуместный тон. «Это у меня реакция на стресс такая. Защитная». «На что?» – переспросил Саня, но тут же сам махнул рукой, давая понять, что объясняться не нужно. Нужно помолчать. «Давайте обсудим, что есть», предложил Ричард Маркович усталым голосом. Никто из них не хотел ничего обсуждать, но сделать это было нужно, и Ричард, как руководитель, взял все на себя. Место непредсказуемо, и нас об этом предупреждали. Но мы, ввиду своей беспечности, не были к этому достаточно готовы, в первую очередь психологически. Отсюда пропал наш товарищ. Не будем торопиться и прощаться с ним, но теперь, когда наши силы на исходе, мы должны принять какое-то решение». «А что тут принимать?» – насторожился Саня. «Надо восстанавливать силы и продолжать поиски, пока не обнаружим, так сказать, какие-либо определенные подтверждения его гибели или, напротив, спасения». Антон согласно закивал. Ричард опустил голову, потер лоб и продолжил. «То, что мы не слышали ничего в момент его исчезновения, не будем ставить себе в вину. Этому могут быть объективные причины. Может, сказалась усталость, и все крепко спали». «Может, трагедия произошла вовсе не здесь и даже не рядом? Он ведь сам мог отойти в сторону от костра. Может, есть и другая причина?» Словно глазами намекая на творящуюся вокруг чертовщину, не желая произносить это вслух. «Но впредь надо быть осторожней. Случай с погибшим зверем дает нам понять, мы здесь не одни. И если мы чего-то не видим, не слышим, еще не значит, что этого нет, и природа миролюбива. Мы потеряли бдительность, подверглись приступу легкомысленной эйфории и поплатились потерей товарища». Ричард замолчал, понурил голову, растирая ладонью нахмуренный лоб. «А как же объяснить эту лапу? Вы имеете в виду руку, Саня?» «Да хоть ногу!» – вспылил Саня. «Такого в природе нет и быть не может». «Профессора Кохановского тоже в природе быть не может, а он чай пьет». И телепатирует о себе красочно и подробно. Вот и здесь, вероятно, подобное. Мутации, вызванные излучением, идущим от камня. И вообще, мы с вами ученые, давайте не будем поддаваться всякой ереси. Всему есть научное объяснение. Его надо лишь найти и доказать. Глава 26. Таня. Почтальон звонит дважды. В дверь позвонили дважды. Татьяна Николаевна тяжело встала из-за стола, морщась от боли в отечных ногах, тихо ойкая при каждом шаге побрела к двери. «Вот сейчас опять не дождутся, уйдут, а ты, старая развалина, напрасно мучилась», – ворчала она по-стариковски, заранее ненавидя непрошенных гостей, приносящих в ее устоявшийся мир утомительную суету. После окончательного выхода на пенсию, практически в 80-летнем возрасте, она отгородилась от мира за дверьми своей старой московской квартиры. Вся жизнь ее, отданная преподавательской деятельности, расписанная по минутам, в последние годы превратилась не в поддающееся расписанию бытие. И это, как ни странно, оказалась тоже жизнь, полноценная, насыщенная впечатлениями и открытиями. То, на что раньше совершенно не доставало времени, терпеливо, как верный пес, дождалось ее внимания. Горы книг, подаренный друзьями 100 лет назад гончарный круг, маленькая оранжерея на балконе, а квартира, пребывание в которой раньше сводилось практически к двум моментам, поспешной чашке кофе, заменяющей завтрак, и уже затемно после возвращения из университета неторопливому чаепитию с обязательным чтением – стало настоящим убежищем, оберегающим от всех воздействий беспокойного внешнего мира. Теперь Татьяне Николаевне делалось смешно от мысли, что когда-то она просто боялась здесь находиться, оставаясь наедине с собой и своим прошлым, из которого незаживающей раной соднила трагическая утрата, причина ее женского одиночества». Ее муж Вадим Синельников, аспирант кафедры этнографии МГУ, пропал без вести в таежных дебрях вместе с другими членами экспедиции. В чуме Старой Раи, где друзья оставили ее на несколько дней, Татьяна прожила 3 года. Она заменила Старой Раи дочь Юлю, которая тоже пропала совершенно необъяснимым образом. Через несколько дней после ухода экспедиции солнцеликая Юля исчезла из чума. Еще вечером Старая Рая заходила к ней поправить постель, дочь по-прежнему спала на своей лежанке, а утром лежанка оказалась пуста. Старуха всплакнула тихо и вернулась жить в чум, окурив его травами. Таня поражалась, как так, не убиваться по собственной дочери, не искать, не поднимать на ноги все стойбище, не прочесывать тайгу. Как можно смириться с потерей? Но старуха лишь гневно сверкала глазами и прижимала растопыренную пятерню ко лбу. Таня сама принялась искать пропавшую, но поиски ее были совершенно бестолковыми, сводились к беготне по стойбищу и окрестностям, крикам в пустоту, на которые отзывались только собаки радостным лаем. И вскоре вышло оговоренное на ожидании экспедиции время, и Танина сердце налилось скорбью. Теперь ей было вовсе не до Юли. Она, не обращая внимания ни на какие уговоры, кинулась в тайгу, бродила лесными тропами, ища своего любимого человека и его товарищей. Потом просто жила, несмотря на доводы разума, ожидая их возвращения. Тайга не вернула ничего, не ответила ни на один вопрос. В своих лесных вылазках Таня очень скоро нашла место всех трех стоянок, подробно, как опытный следопыт, описала окружающую местность до малейших деталей в дневнике. С содроганием разглядывала уже обглоданный зверями труп растерзанного волка, пытаясь найти связь между этой жуткой гибелью и пропажей людей. Ее не погубили ни голодные вылазки в таежные дебри, ни ночной холод надвигающейся осени, ни встреча буквально нос к носу с волчьей стаей. Волчица поглядела ей в глаза и, словно поняв что-то для себя, увела волков в сторону. А Таня упала на колени и зарыдала, в истерике срывая траву вокруг себя и бросая в обидевших ее волков. Ей было нестерпимо горько, что даже волкам она в пищу теперь непригодна. После этого Таня не стала больше ходить в тайгу. Летом 31-го года в стойбище приехала еще одна группа этнографов, собирателей преданий о духе сопки. Старая рая быстро смекнула, откуда дует ветер, встала у входа в чум и отпустила по ветру свою красную косынку. Правый край сопки тут же замер и перестал шевелиться. А гостей старая рая сытно накормила олениной, навешала тут паша на уши, наговорила баек на три диссертации – и все остались ужасно довольными друг другом. Таню она назвала гостям своей внучкой, учительницей из Москвы, о пропавших товарищах Раиса строго-настрого велела Татьяне молчать. Та поначалу пробовала бунтовать, но старая рая сказала ей что-то про деятельность врагов народа, на которую очень походит Танин образ жизни, не приносящий молодой стране никакой пользы. И Таня вняла уговором, подтвердила, что приехала к бабушке погостить. Экспедиторы обрадовались национальному кадру и с радостью увезли Таню обратно в Москву. Так началась вторая часть Таниной жизни, в которой стала она Татьяной Николаевной, сначала учительницей истории, потом аспиранткой университета, позже преподавателем кафедры антропологии, доктором наук. Всю свою вторую жизнь она посвятила изучению мифологии, специализируясь на эпосе о героях, ищущих заветные предметы. «Кто?» – спросила она толстую дверь. «Почта», – ответили ей. Татьяне Николаевне стало как-то неловко за вызывающий тон, и она поспешила впустить почтальона в квартиру. Он был высоким, худым, совершенно седым, включая кустистые, деловито нахмуренные брови и ровно постриженные усы, в круглых очках, в тонкой металлической оправе. «Татьяна Николаевна?» Начал он ритуальные вопросы, не отрывая глаз от потемневшего конверта, который держал наготове. «Да». «Синельникова?» «Да, да». «Вам письмо, гражданка Синельникова», — сказал он деловым тоном, но письма почему-то не отдавал. Татьяна Николаевна согласно кивнула, переступила на уставших ногах и протянула руку. «Знаете, гражданка Синельникова Татьяна Николаевна», — начал вдруг почтальон неуверенным тоном, — «вы только ничему, пожалуйста, не удивляйтесь. Это время такое было. Вот теперь обнаруживается, и все приводим, так сказать, в соответствие». «Подождите», – Татьяна Николаевна заподозрила неладное. «Подождите, я не понимаю». «Вы не волнуйтесь», – как-то очень по-доброму сказал почтальон. Татьяна Николаевна до этого внешне спокойная теперь задрожала. Почтальон почувствовал, что пожилой женщине нужно сесть, и помог вернуться в комнату. Устроив хозяйку на диване, служащий, быстро сориентировавшись в помещении, принес стакан воды без приглашения, как старый друг сел на стул и начал свой рассказ. «В общем, Татьяна Николаевна, была у нас в отделении ревизия, значит, все перебрали, отодвинули стол огромный такой, чудище просто. Так-то, а за ним вот, значит, лежит это самое письмо. Вам. А дата на нем по штемпелю август 1928 года». «От кого? От кого письмо?» Чуть не кричала Татьяна Николаевна и, уже зная наперед ответ, плакала. «От Синельникова», – начал почтальон, – «и они вместе закончили. Вадима Александровича». «Дайте», – беззвучно рыдая, прошептала Татьяна Николаевна. Почтальон медленно и осторожно передал письмо плачущей женщине, будто в его руках был не конверт, а кинжал для совершения ритуального самоубийства. Татьяна Николаевна дрожащими руками приняла конверт и громко заплакала, как потерянный ребенок, прижимая его к груди. «Татьяна Николаевна, матушка моя!» – шептал почтальон и тихо гладил ее по руке. «Ну не убивайтесь так. Я все-все понимаю, но и вы поймите, время такое. Вы уж простите нас». Татьяна Николаевна часто моргала, пытаясь что-то ответить, но у нее совершенно не получалось произнести что-либо через плач. Наконец, выпив воды, утерев лицо платком, ей удалось справиться и с трясущимися руками, и с расшатанными нервами. Письмо вскрыли, еще какое-то время ушло, чтобы восстановить зрение после обильных слез. Почтальон предложил похозяйничать на кухне, поставил чай. Он не спешил уходить, предполагая, что после прочтения еще будет необходимость в его присутствии рядом. Получив радушное приглашение быть как дома, деликатно удалился на кухне, оставив хозяйку наедине с прошлым. Глава 27. «И я вернусь». «Дорогая моя Танечка, девочка моя, свет моей жизни, печаль моего сердца». Татьяна Николаевна громко всхлипнула на первой фразе и опять уткнулась в платок. Почтальон выглянул из кухни, сочувственно покивал и скрылся обратно. «Печаль моего сердца. Благодарю высшие силы, что имею возможность писать тебе это, потому что нет ничего страшнее неведения, а ты такой кары ничем не заслужила, милый, дорогой мой человек. Я прощаюсь с тобой. В этот миг на пороге ухода в иной мир мои мысли все только о тебе, только это меня печалит, потому что в остальном ухожу без сожаления. Мы с тобой, друг мой комсомольце, для нас иного мира нет и быть не может. Только смешно все это, как в детской игре, когда договорились с друзьями, что если скрестишь руки перед собой и выкрикнешь «раз-два ворота», то и догонять тебя и башить уже никак невозможно. Ты укрыл себя в воображаемом убежище, и все, кто играл с тобой, подчиняются неписанному закону этой иррациональной игры, досадливо охают и отстают. Вот и мы сами загнали себя в рамки этого пространства игры, отгородившись сложенными детскими ручками от всех таинств бытия, пугающих своей непознанностью, и вместо изучения, понимания, твердили заученные фразы и свято верили в то, что говорим, и главное в то, что нам говорят. Мне вот сейчас и предстоит этот переход в иной мир, в иное состояние, и могу попрощаться с тобой, любовь моя, только так, доверив все свои чувства бумаге. Но и это выход, потому что все равно словами передать я не могу, как сильно люблю тебя, милая моя Таня». Татьяна Николаевна пронзительно выдохнула и отложила письмо. Она ничего не понимала, кроме того, что муж ее умер, но не разлюбил. Она прочла эти строки еще 3 или 4 раза, один из них даже почти вслух, шевеля губами. Она запомнила их тут же, с первого взгляда, и теперь они звучали в ее сознании, говорили мягким голосом Вадима. Почтальон, время от времени контролируя состояние хозяйки дома, верно оценил момент и предложил выпить чаю. Хозяйка обрадовалась, закивала и присоединилась к хлопотам церемонии. Граненые стаканы в металлических подстаканниках с гордостью приняли в свои закаленные стены кипяток. Чаинки весело завертелись в бешеном танце и улеглись на дно. Татьяна Николаевна достала из буфета пачку юбилейного. Тут же появились блюдца с вареньем, карамель плодово-ягодная, сахар кусковой. Почтальон сказал что-то ободряющее. Татьяна Николаевна улыбнулась, он тут же пошутил весело и остроумно. Татьяна Николаевна засмеялась. Они сели пить чай, оба счастливые, с невероятной легкостью в сердце, будто сбросили тяжелую ношу. «Ну что, прочли?» – почтальон перешел к основному. «Нет», – выдохнула Татьяна Николаевна, – «не смогла, тяжело». «Понимаю», – протянул почтальон и шумно отпил горячий чай. «Письмо от мужа поди». «Да, от него». Татьяна Николаевна понимала, что обязана этому человеку за его сердечное участие допуском в это пространство тайны, которую он принес, несмотря на всю тяжесть ноши, очень достойно. И она рассказала, что это, по всей видимости, последнее прощальное письмо от мужа, ушедшего в научную экспедицию более полувека назад и пропавшего там без вести. «Да...» – потянул почтальон. «Это такое ж время было, и люди друг о друге не забывали». Хорошо посидели, Татьяна Николаевна пообещала, что спокойно дочитает письмо до конца и больше не будет плакать и волноваться, а почтальона она отпустила по его делам. Он обещал заходить и обещание не нарушил. Они еще не раз пили чай в маленькой кухне и вспоминали былое время». Татьяна Николаевна тоже была человек слова. Она дочитала письмо спокойно, без слез и сердечных приступов, и исполнила второе обещание, данное мужу. «Милая моя Таня, пообещай мне, дружочек, дай мне слово, чтобы успокоить меня перед столь важным шагом, что ты сожжешь это письмо сразу после прочтения. Боюсь, что правда, которую несет оно, может навредить тебе и бросить свет на моих товарищей, судьба которых неизвестна даже мне, находящемуся уже не с ними. Сначала трудно говорить о произошедшем, поэтому начну с самого тяжелого, как ты всегда учила меня. Сначала сделать самое трудное и неприятное, оно не будет лежать на сердце твоем камнем. Вот и я сброшу сейчас этот камень, который может совершенно эфемерный и надуманный, но не бывает дыма без огня, и я решительно говорю тебе: бойся этого человека. Беги от него со всех ног, он не тот, за кого себя выдает. Он непредсказуем, от него неизвестно, что ждать. Он может стать причиной бед и несчастья и для тебя, как, вероятно, стал и для нас. Речи его странны, лишены всякого смысла, а порой, наоборот, тлетворны и разрушительны. Идеи, которые они несут, просто кишат буржуазными толками. Он способен оправдать все слабости, все пороки, изъяны человеческого характера. Дурные поступки он называет на западный манер альтер-эго. Элементарную лень и нежелание делать над собой усилия оправдывает какими-то биологическими ритмами и прочей ненаучной чушью. Эмоциональную распущенность, избалованный невротизм списывает на стрессы. Стрессы, подумать только, Господи! «Прости меня, Таня, но я уже не знаю, к кому взывать в моменты своего раздражения. Какие могут быть стрессы в наше время, когда все достижения Великой Революции так уязвимы со всех сторон? Сначала я считал его полоумным, знаешь, таким тихим, невинным, помешанным, но его необыкновенное знание тайги, прекрасная ориентация в этих местах навели меня на другую мысль. Он шпион, Таня, это определенно». Скорее всего, это английская разведка. Слишком часто он проговаривается о невероятной технике. Скорее всего, это что-то из области оружия, некие думающие машины. А именно знания тайги позволяли ему морочить нас, водить за нос. Представь только себе, дневной путь Каханского растянулся для нас на трое суток. Но что это я, Господи, Таня, что я несу? Прости меня, прости, мой ангел». «Ведь я трачу последние драгоценные минуты разговора с тобой. Какая разница, кто он и что задумал? Все будет именно так, как предначертано заранее, и ты ничего не можешь с этим поделать. Ты ужаснешься, Танечка, но я стал фаталистом. Ты можешь не верить в судьбу, она не обращает на это никакого внимания, поверь мне, Танечка. Как я хочу вернуть то время, когда нам с тобой все было ясно». Когда мы знали единственный верный путь к счастью, победа коммунизма во всем мире и приближали светлое будущее своими руками. Тогда не было тайн, шокирующих загадок и вопросов. Вот только это и было настоящее счастье, когда тебе все понятно. А теперь, Таня, слушай меня внимательно. Я расскажу тебе, как я умер». На третий день пути по нашему с Ричардом Марковичем плану удалось надавить на этого лицемера и вынудить его указать нам дорогу к камню. Мы не уподоблялись его хитрым проискам, а повели разговор прямо, и Ричард лоб в лоб столкнул его с нашими подозрениями. Правда, озвучил их как сомнение в его компетентности. Надо сказать, у него стальные нервы. Он ничуть не смутился, а сразу указал нам место. «Представляешь, друг мой, 3 дня изнурительных блужданий, а оказывается, цель видна, рукой подать. А он вынудил нас устроить ночлег и даже словом не обмолвился, сказал, что хотел, чтобы мы как следует отдохнули, чтобы не сбивали сон предвкушением. Слово-то какое, декаданское, тьфу! Я, конечно, тоже не поверил ни единому слову, а товарищи были настолько рады, что, как мне показалось, даже Ричард Маркович потерял бдительность и одобрил решение устроить ночной привал, когда мы практически уже пришли к цели. Я совершенно не мог спать, вызвался дежурить первую половину ночи. Во-первых, я не мог лечь и уснуть, поскольку за день не имелось возможности написать тебе отчет в путевой дневник, и намеревался сделать это. Во-вторых, дурные предчувствия не давали мне сомкнуть глаз, и я решил, в случае чего, встретить опасность лицом к лицу. Вот только пришла она совсем не с той стороны, откуда я ждал. Все так намучились дорогой, что рекордно быстро уснули. Уснул и наш проводник, каким-то сном ребенка. Тут все и произошло. Не буду пугать тебя и расстраивать, скажу только правду. Мне не было ни больно, ни страшно. Я ушел из жизни абсолютно спокойно, комфортно, как сказал бы наш шпион. А теперь, сердечный мой друг, подойди к своей книжной полке, возьми мифы и предания о паломниках и скитальцах под редакцией Каханского. На странице 482 ты прочтешь то, что произошло в последние минуты той моей жизни. Читай спокойно, без горечи и сожаления, и помни о моем наказе. Письмо... сожги. Прощай, мой друг, мы еще встретимся непременно, как встречались раньше всегда. Твой муж Вадим Синельников, 1928 год, 21 февраля-августа, 4 часа 12 минут. Страница 482. В твердой памяти и полном здравии гнал я сон от себя. Когда же спутники мои уснули, еще час сидел я, охраняя покой их. В час волка донесся до слуха моего шум, и поверг он меня в изумление. Слышал я, что за спиной моей осыпается гора песка, и нет тому песку конца, как в пустыне нет ему конца, нет ему края. И поразился я так, что не мог поворотить головы своей и обратить взор свой назад, дабы глазам дать пищу и развеять сомнения». А когда прошла оторопь, и обратил я очи назад, поражен был ужасом и восторгом, 40 раз сильнее прежнего, и уже не мог отвести очи свои от увиденного. Явился передо мной в великолепном сиянии гад ползучий, коему нет равных среди других гадов. Был он велик, как 40 полозов вместе связанных. Был он на 3 головах, и было тело его прозрачное и крепкое, потому как весь он из горного хрусталя. И сиял он, и свет тот слепил глаза мне, и слезы лились потоками, и плакало сердце мое от ужаса и восторга, потому что не видел свет твари более прекрасной и более пугающей. Не таил великий змей ничего, был виден насквозь, и чудилось мне, что и он меня насквозь видит. Глазами сапфировыми смотрела первая голова – прошлое мое и то время, когда не был я самим собой, а был многими другими – мужчинами и женщинами, стариками, детьми, подлецами и героями, грешниками и праведниками от начала времен. Вторая голова глазами изумрудными видела, кем я буду, когда перестану быть самим собой – мужчинами и женщинами, стариками и детьми, подлецами и героями, грешниками и праведниками – до конца времен. Третья голова превосходила первые 2 великолепием своим, и глаза ее рубиновые не знали пощады. И смотрела она внутрь меня и видела, кем я был, когда не был другими мужчинами и женщинами, стариками и детьми, подлецами и героями, грешниками и праведниками, и постигла меня таким, каким я себя не знал. И кричал я от восторга и ужаса, но не было слышно крика моего. И говорил со мной змей голосом человечьим, и слаще того голоса не слышал я в своей жизни. «Кто ты?» – был его первый вопрос. И назвал я ему имя свое, и имя отца моего, и имя пращура, который дал имя роду моему. И качал змей головой печально, и текли слезы из рубиновых глаз. Говорил змей со мной второй раз. «Откуда ты?» Я назвал страну свою, и страну отцов своих, и пращуров, и стольный град, и вновь качал змей головой своей, и лились слезы из сапфировых глаз. В третий раз пытал меня змей. «Куда идешь ты?» И назвал я без утайки цель пути моего и имена товарищей моих, и имена господ в путь меня благословивших. В третий раз качал змей головой своей, и лились слезы из изумрудных глаз. И спросил я первую голову: «О чем плачешь ты?» И сказала мне первая голова: «Ты песчинка в бездне и бездна для песчинок». И стоял я, пораженный ответом, и не мог постичь смысла его. И, роняя слезы, поглотила меня первая голова, и не было ни боли, ни ужаса, а постиг я вмиг один всю малость свою перед величием бытия и величие свое перед миром внутри меня. И плакала вторая голова, и спрашивал я ее, о чем плачет она. И сказала вторая голова: «Ты покинул дом, чтобы найти дом. Ты потерял покой, ища покой. Желая дорогого, ты растратил бесценное». И вновь не понял я смысла слов ее. И, роняя слезы, поглотила меня вторая голова. И вся жизнь развернулась передо мной суетой сует. И только плакал я о том, что в поисках места, откуда пришло племя мое, покинул я дом свой, и отца, и мать, и братьев, и сестер, и жену, и детей. Думал я, что найду края лучше, и будет жизнь моя там полна счастья, и буду пожинать плоды усилий своих. И тревожила меня мысль, где и когда обрету я блаженство сие. И потратил я все свое драгоценное время не на счастье жизни моей, а на погоню за ним. И сказала третья голова: «Ты смотришь и не видишь». И пал я на колени перед змеем тем о трех головах и хрустальном теле, и молил его о прощении, и клялся начать жизнь заново, и просил указать мне путь к себе и к истине. И смеялся змей в лицо мне: «Не будет тот самим собой, кто не знает себя самого. Не будет тот иметь счастье, покой и свободу, кто не знает, что такое счастье, покой и свобода. Чтобы начать жизнь заново, нужно заново родиться». И просил я третью голову поглотить меня, и знал я, что это конец мой, но конец мой – начало мое. И я вернусь. Татьяна Николаевна прилежно дочитала текст до конца, хотя знала его практически наизусть. И ей, разумеется, не надо было идти в его начало, чтобы узнать, что это за фрагмент. Она и без того прекрасно помнила, что это предание второй половины XI века, повествующее о скитаниях славного рыцаря Вальтера в поисках земли благоденствия, обретшего покой в чреве змея Гарафена. Но это был последний наказ мужа, и, как подобает верной послушной жене, она исполнила его с точностью, словно некий ритуал. Сколько бы ни читала она эту легенду ранее, никогда сердце не подсказывало ей хоть на мгновение представить своего угловатого, длиннорукого, вечно сутулящегося Вадима на месте сиятельного рыцаря Вальтера. Слишком догматичным и назидательным было для нее это предание. Оно не вязалось с ее любимым человеком, пылким, пламенным, преданным делу. Но раз он решил таким образом попрощаться с ней, что ж, пусть это будет так. К письму, как к чуду, она тоже не отнеслась. Она восприняла его как данность, как плату, которую задолжала ей бессердечная судьба. Огонь принялся за старую бумагу весьма охотно, И Татьяна Николаевна могла поклясться, что видела собственными глазами маленькую тойму раки, накинувшуюся на письмо с жадностью голодного волка. Дым попал в глаза, Татьяна Николаевна прослезилась снова, уже и не помнила в который раз за день, хотя отлично представляла себе, что этот полный слез день приключился с ней впервые, пожалуй, за несколько десятилетий. Строчки пропадали в огненной пасти той мураки и бесследно исчезали из памяти Татьяны Николаевны. От всего письма осталась лишь твердая уверенность, что она всегда была любима этим человеком, и он не позабыл ей в этом признаться. Она медленно поднялась, взяла блюдо с пеплом и направилась к своей оранжерее. Пепел высыпала старой драцени под корни. Тут и обнаружился этот крохотный, обкусанный той мураки со всех сторон, не сгоревший кусочек. «И встретимся непременно», – прошептала Татьяна Николаевна уцелевшую фразу, улыбнулась и кивнула. Больше ей ничего и не нужно было знать. Глава 28. Антон и товарищи. «Тамбовский волк тебе». О сне не могло быть и речи, но подняться и продолжить путь совершенно не было сил. Сомнения и метания забирали последние их остатки. Теперь, несмотря на отчаяние и нервозность, необходимо было принять какое-то решение относительно дальнейших действий. Мнения разделились. Ричард Маркович настаивал на том, чтобы идти вперед к камню, до которого оставалось около мили пути. Саня твердил, что без Вадима не сдвинется с места. Антон не знал, кого поддержать. Оставаться на более долгий срок в столь опасном, как оказалось, месте без пищи и воды становилось опасным само по себе, не говоря уже о чудовищных находках. С одной стороны, никаких определенных доказательств гибели Вадима найдено не было. Напротив, была вероятность, что Вадим жив и где-то рядом. Не исключено, что он нуждается в помощи. С другой, брошенный дневник и невообразимая колея ничего утешительного не предвещали, и вывод напрашивался сам собой. Спор между членами группы тем временем перерастал в ссору. Саня горячился, перешел на личности, наговорил лишнего стрекороба, но Ричард Маркович будто и не слышал обвинений в свой адрес, упорно стоял на своем. «Они обязаны идти». Партия направила их в эту экспедицию, доверила им дело. Они не могут из-за чувства личной привязанности обмануть ее надежды. «Да что вы заладили? Партия, партия! Человек пропал, вы это понимаете? Человек, он друг мой, у него жена там ждет его. Как, скажите, вы ей будете глядеть в глаза?» «Прямо, Саня, прямо, если только мне придется. Я уверен, что она, как истинная комсомолка, поймет мое решение». А вот если я, так и не найдя ее мужа, голодный и изможденный, приползу с пустыми руками, вот тогда я не смогу смотреть ей в глаза». «Да что ж вы его хороните раньше времени?» – вскрикнул Саня, хватая Ричарда за грудки. «А ну!» – Антон кинулся разнимать сцепившихся ученых. «Спокойно, спокойно, разойдитесь!» Саня вынужден был отступить. Он попятился, порывисто утер лицо рукавом и неожиданно кинулся в лес. «Вот черт!» – выругался Ричард, одернул растрепанную после потасовки одежду и быстрым шагом пошел за беглецом. Антон двинулся следом. «Саня! Саня, да подождите же вы!» Ричард не поспевал за бегущим, и расстояние увеличивалось. В глазах рябило. В предрассветной мгле трудно было одновременно следить за поспешно удаляющейся фигурой и выбирать дорогу. Ричард ощутимо сбавил ход. «Антон, вы беги!» Он прервался, сбившись в дыхании, согнулся пополам, хватаясь за грудь. Антон хотел было поддержать его, но Ричард раздраженно отмахнулся. «Бегите! Верните мальчика к костру! Мне кажется, там безопасно! Скорее!» Антон кинулся вслед за Рощиным. Ричард и геймеры. Тайга, 1928 год. Офис «Наши дни». Ричард, хрипя, опустился на землю. Никогда до этого момента он не испытывал подобного. Были приступы тахикардии в более молодые годы, и кровь стучала в висках и шумела в ушах. От этого никуда не денешься, такова жизнь. Потрясения, переживания, огорчения неизбежны. И реакция организма на это всегда воспринималась естественным образом. Но чтобы так, чтобы разом словно выдернули пробку и жизненные силы струей вытекли из него, Ричард готов был поклясться, что на секунду увидел как бы шкалу собственного запаса энергии, и ее столбик медленно, но неотвратимо полз вниз. -19% вспыхнуло в его сознании. «Какого черта?» – процедил он сквозь зубы. «Смотри, смотри, чувак-то сдал!» – хохотнул рыжий, откинулся от монитора, потянулся. «Ага, вон, скукожился!» – отозвался жирный, отъехав вверх видом. Сверху картинка была еще смешнее. Был похож на полудохлую животину, хромоногую, которую еще и дали по башке. Он стоял на четвереньках, при этом прижав одну руку к груди, мотал седой головой и как-то нелепо крутился вокруг себя. Он, видно, хотел куда-то двигаться, но ничего не соображал. «Ха, да у него вон 16%. О, 13 уже, прикинь?» «Вижу. Прокачай его. Да ну нафиг. Пусть окочурится. Он меня бесит, старпер». «А дрыщ-то куда свалил?» Между делом поинтересовался толстяк о третьем работнике офиса. «Фиг знает, сказал за пиццей. Ему б все жрать». «Ага, он жрет, а толстеешь ты». Рыжий поржал над собственной шуткой в одиночку. «Сейчас уже шеф придет и вломит ему. Но это уже его проблемы». Оба уткнулись в монитор и защелкали клавиатурами. Ричард сипел, воздух с трудом выходил из переполненных легких, подступало удушье. Перед глазами плыли синие круги. «Вот черт, что это?» – бормотал он, пытаясь понять причину своего резко ухудшающегося состояния. «Давай обследуй, когда у него жизнь уходит. Шеф сказал нормально за них играть. Ну пусть сам и играет за этого старика, на себе-то сталкера подгреб. Но ты поговори, поговори». «Ладно, а то уже 7, а Хелс только 1, фигово». «Наоборот, ништяк, как в реале». Рыжий не ответил, он поднял обзор, осматривая локацию в поисках лутов. Все было покрыто плотными кустами и деревьями. Он снизил обзор. «Ничего, обычная лесная почва. Дерн, хвоя, мох, пеньки, кочки. Прикинь, нифига тут нет, а он у меня загнется сейчас. Грибы пробовал?» «Нет, что-то ступил». Ричард, собрав последние силы, пополз вперед, совершенно не осознавая, что делает. Под старой сосной рос огромный гриб на длинной рябой ножке. Шляпка была диаметром с приличную суповую тарелку. К маслянистой шкурке прилипли хвоинки и листья. Ричард повалился на бок, около него трясущейся рукой потянулся к грибу. Пальцы погрузились в скользкую мякоть. От куска пахло вполне съедобно. Не отдавая себе отчета в происходящем, Ричард сунул добычу в рот. Гриб был отвратительно горьким и щипал язык. «Не, грибы – это фуфло, нифига не увеличилось». «Грибы – это дебафы, он ослеп у тебя», – хохотнул жирный. «Твою ж мать!» – заорал рыжий. «Ну точно, а нафига ты мне их советовал?» «А чтоб ты зашевелился», – ухмыльнулся жирный. «Нафига он теперь?» «Слепой старпер с 3%. Оставлю под сосной, сам вырубится». «Не вырубится, у его выносливости 15 баллов». «Ого, так он у меня и на 1% потянет». Ричард катастрофически быстро терял зрение. «Гриб, это все он. Зачем я ел его? Как я мог быть таким идиотом?» В активном зрительном поле осталась узкая полоска, сверху и снизу ограниченная полной темнотой. В эту щель, как через мутное стекло, еще можно было разглядеть попадающиеся на пути препятствия, но обзор неуклонно сужался. Ричард не переставал ползти, в нем поселилась твердая уверенность, что если он остановится, ляжет, перестанет шевелиться, наступит мгновенная смерть. И он полз без цели и ориентации, только ради движения. «У меня обзор что-то не пашет. Ты тупой, да?» хохотал жирный. «Он слепой у тебя, ты обзором не можешь пользоваться, теперь только от первого лица». «Волажа!» злобно цедил сквозь зубы рыжий. «Да ну, прикольно! Это только для задротов прикольно! А ты-то кто?» Рыжий запустил в жирного шкуркой банана, тот, не переставая хохотать, увернулся. Рука, выброшенная вперед для очередного рывка, наткнулась на что-то твердое. Зрение предельно ухудшилось, разглядеть находку не представлялось возможным. Ричард ощупывал предмет. Он был гладкий, по всей видимости, деревянный. Водя руками по его плоскости, Ричард понял, что перед ним какой-то ящичек или шкатулка средних размеров. На крышке по периметру шла витиеватая резьба. На одной стороне обнаружилась защелка-крючок. Пришлось повозиться, но вскоре коробка открылась. Внутри оказалось что-то непонятное, но при подробном тактильном контакте чувство удивления и радости охватило его впервые за долгое время. «О, ништяк!» – радостно вскрикнул Рыжий. «Не зря я тогда ему везуху накрутил, а ты все сила, сила! Везуха прокачанная, вот это круть! Кто ж знал, что в луте очки будут?» Жирного раздражала тупость. «Сначала дебафнул, а потом баф нашел и радешенек. Дальше-то ты что делать будешь на одном проце, зато в очках?» Жирный ржал, Рыжий сопел озадаченно. Он достал предмет из коробки, раскрыл дужки и надел на нос очки. Зрение моментально вернулось в норму. Ричард прекрасно понимал, что такого быть совершенно не может, но факт оставался фактом. Снимая очки, он тут же проваливался в слепую мглу. Надевая, отлично видел. Объяснить это явление Ричард не мог, и это выводило его из себя, выбивало почву из-под ног. Ричард впал в ярость и чуть было в гневе не раздавил очки, но вовремя взял себя в руки и позже порадовался своему самообладанию. Надо было просто найти для себя хоть какое-то объяснение происходящему кошмару, и Ричард предпочел думать, что гриб содержал какое-то токсичное вещество, поразившее не сами его глаза и не область мозга, отвечающую за зрение, а вызвавшее своего рода галлюцинации в виде слепоты. Надевая очки, он обманывает воспаленное сознание и начинает видеть. Ричард, конечно, понимал, что любой специалист в этой области разбил бы его теорию в пух и прах, но он был один в тайге, специалисты здесь не водились, а он нуждался в каком-то логическом объяснении творящейся бесовщины, и оно его пока вполне устраивало, потому что давало надежду, что когда токсины уйдут из организма, зрение восстановится». Тем временем Ричард оглядывался вокруг. Кругом лес, совершенно незнакомое место. Не видно ни дыма костра, ни далекого свечения камня. Самочувствие не улучшилось. Он, напуганный потерей зрения, видимо, на время мобилизовался. Теперь же чудовищная слабость вновь навалилась на него уже с удвоенной силой. Ричард с трудом перевернулся на спину и тут же замер от изумления. В этом положении, сквозь стекла очков, он ясно увидел, как из его груди в районе солнечного сплетения струится голубоватый дымящийся поток, проходит словно через длинную невидимую трубку и утекает куда-то вверх. Охваченный ужасом, он проследил взглядом до конца этой трубки, напоминающей гибкий шланг. На толстой ветке осины сидело пугающего вида создание, имеющее в своем омерзительном облике и человеческие черты. Ростом оно было с ребенка лет трех, все его сморщенное личико концентрировалось вокруг хобота, заменяющего ему нос. Хобот был непомерно длинным, и чем дальше уходил от морды существа, тем прозрачнее становились его стенки. Малюсенькие глаза располагались по бокам головы нелепым образом, были лишены век, ресниц, белков и радужки, словно два залитых чернилами углубления. Из лысого черепа во все стороны торчали редкие бледные волоски, не имеющие ничего общего ни с человеческим волосом, ни с животной шерстью. Они же покрывали голое синюшное тело и личико уродца. Ушей не было вовсе, зато были четыре тонюсеньких ручки, которыми он вместе со остроколенными ногами обхватывал ветку. Это самым отвратительным образом связывало его облик с насекомым. Прямо на глазах ужасающе надувался непомерно огромный живот. Существо высасывало что-то из тела Ричарда. Задыхаясь от омерзения, Ричард пытался ухватиться за хобот, но рука просто проходила сквозь струящийся поток, будто ничего и не было. Он пробовал зажать ладонями эту дыру в себе, но дымок просачивался сквозь пальцы. Существо невозмутимо продолжало тянуть жизненные соки из своей жертвы призрачным хоботом. Ричард сипло закричал и попытался уползти прочь, но хобот просто стал длиннее и потянулся за ним. В определенный момент удаления жертвы человечек сердито задрожал. От его голой спины вдруг отделились прозрачные комариные крылья. Если воображение позволяло представлять это насекомое в таких размерах. Издавая пронзительный скрежещущий звук, он снова вздрогнул, оторвался от ветки, проседая в воздухе, тяжело перелетел на другое дерево поближе к Ричарду. Тут же мутант уцепился за ветку, покачался для устойчивости и замер, сосредоточенно продолжая высасывать жизненные силы. Ричард, шокированный способностью чудовища к полетам, на время потерял возможность двигаться, мыслить и сопротивляться хоть каким-то образом. Он завороженно смотрел, как утекает из него нечто жизненно необходимое, о чем он никогда и не предполагал. Ему, наверное, было бы легче, если бы это была кровь, это было бы понятнее. Но что это за голубоватый дымок, исходящий из груди, и почему так тоскливо ноет сердце? Вопросы отодвинула волна отвращения. От одного вида гадкой твари бросала в истеричную дрожь. Ричард был в бешенстве, он не мог позволить себе умереть вот так, от какого-то гнусного выродка, чье существование одним видом рушит все законы природы. Он не страшился смерти и даже смирился бы с уходом из жизни, но не таким гнусным образом. Жертвовать собой ради насыщения паразита он не собирался. Скрипя зубами из последних сил, он шарил руками вокруг себя, машинально ища хоть что-то для защиты. «Нож!» В мозгу зеленым свечением вспыхнуло это слово. Рука рывком выхватила увесистый охотничий нож на поясе. Не раздумывая, Ричард резанул им хоботок у самой своей груди. Существо на ветке дернулось и затряслось, и стало втягивать раненый хобот в себя. С кончика, ставшего вполне материальным, сочилась какая-то желтоватая жижа. «О, молодца, дедок, красавец!» – радовался рыжий. «Я не врублюсь никак, ты чё так угораешь? Это ж просто моп, а твой старпёр его даже не убил». «Ну, за нами не заржавеет», – заверил рыжий и защёлкал кнопками. Уродец визжал, страдая, мотал головёнкой и тряс обрубленным хоботком, зажимал его ручонками, уже по локоть измазанными собственной желтоватой слизью. Ричарду стало нестерпимо мерзко глядеть на его мучения. Он не чувствовал жалости к раненому существу. Оно настолько не вписывалось в картину мира, рушило гармонию природы, что именно теперь, когда оно пребывало в столь плачевном состоянии, Ричард испытал непреодолимое желание покончить с ним, стереть эту дрянь с лица земли. Его била дрожь, он еле дышал, все тело покрылось липким потом, но, собрав остатки сил, он метнул нож в верещащее чудовище. Никогда Ричард не обладал даже малейшими навыками обращения с холодным оружием, но нож, на удивление, точно поразил цель, воткнувшись в раздутое брюшко. В следующий миг в уши словно воткнули раскаленные железные спицы. Ричард обхватил голову руками, сжался в комок, но пронзительный визг, казалось, сверлил дыру в темени, прорываясь в самый мозг. И Ричард тоже закричал, что было мочи. Он вопил от боли и омерзения, рыдал и катался по земле, не отрывая рук от пораженных ушей. Потом он провалился в темноту и тишину. «Вот дерьмо! Чё, вырубился?» «Да не понять чё! Старпёр и есть старпёр!» Рыжий раздраженно защелкал клавишами, проверяя билд персонажа. «Ничего не пойму. Жизы 6%, здоровье 21, должен еще пахать, а он не откликается, засранец. Везуха потратилась изрядно, только 3. Силу гляди. 7. Фигово. Выносливость. А, ну точняк, 0 вообще. Ну вот, а что ты хотел-то? Доконал старика на моб. Длительное воздействие, а ты его еще в режим агрессии поставил. И что теперь? Ничего. Вон ж, гляди, из моба лут выпал. Там явно мана или жиза. Я чем тебе возьму? Собственными руками?» Психовал рыжий. «Дед в отключке полной. Бери». «Да ты погоди, психопатить. Прямо невротик какой-то. Посмотри, может, прямо сейчас можно ему билд поменять на менее энергозатратный». «Так бы и сказал», – буркнул рыжий и стал перебирать скины. «Поговори еще. Толстяк кряхтя нагнулся за шкуркой и швырнул ее в Рыжего. Она не пролетела мимо цели. Последовал отборный мат с одной стороны и довольное хихиканье с другой. Рыжий минут 10 возился в поисковике билдов. Несмотря на внутреннее неприятие образа старика, он почему-то именно теперь, когда была реальная возможность сменить его, никак не мог подобрать новый скин для персонажа. Ничто не укладывалось в уже сложившуюся харизму. На то, что ему хотелось типа мускулистого скандинава, не хватало энергии. Такой скин с нулевым запасом он бы не потянул. Рыжий не сдавался, листая предложенные скины, тщательно просматривал характеристики. Вдруг из вереницы бритоголовых африканцев, покрытых ритуальными татуировками, викингов, грудастых блондинок с ангельскими глазками, с экрана на него уставилась крупная морда британского кота. Желтые с зеленым отливом глаза напоминали драгоценные камни. Кот был великолепно прорисован, сбитое сильное тело, мощные когти, белоснежные клыки с выемками, как у охотничьих ножей. Это был явно бойцовый кот с хорошим потенциалом, бонусом шли аж 8 жизней и астральное зрение. С этим надо было бы разобраться, возможно, какая-то красиво обозванная фигня. Но Рыжий понятия не имел, как котом играть в шутер. «Прикинь, тут кот!» – хихикнул он. «Но это как раз по тебе!» – подначивал толстяк. «Загнал деда, на животное переключайся, живодер!» «А не пойти б тебе?» «А тебе?» «Больше все равно никто не подходит!» «Ну, играй котом, полудурок. Вся комиссию профукал». «Ничего я не профукал, я еще выиграю у вас». «А, чем ты там мурлычешь?» Толстый заклокотал от смеха. Шкурка банана полетела в обратном направлении, но не достигла цели. «Ах ты, пёсье отродье!» Прорычал Ричард и готов был уже вцепиться в горло жирной жули, нагло пожирающей молоко из определенной бабы Раи ему и только ему миски, но быстро понял, что душить некого. Кроме неожиданной пропажи наглой тупицы, везучей настолько, что она даже и не подозревала, скорее всего, что избежала неминуемой гибели и сейчас наверняка продолжает чавкать чужим обедом, обнаружилось отсутствие сразу всей, ставшей привычной среды обитания. Нет под ним продавленного Раисиного кресла, где так удобно было страдать и приходить в себя. Нет напольного ковра, узоры которого просто созданы для созерцания во время медитации. Он лежал посреди леса, и кроме лесного шума до слуха больше ничего не доносилось. Крупная сосновая шишка больно колола ему бок. С молоденькой осинки, которую колотил дождь, сорвался очередной покрасневший за ночь листик и, вальсируя в полете, кокетливо приземлился коту прямо на голову. Ричард, не шевелившийся до этого, повел ухом. Потревоженный листик упал. «Как это?» – спросил кот самого себя и оставил вопрос без ответа. Сначала он решил, что это все еще сказываются последствия очередного посещения ветлечебницы. «Может, доктор вколол мне какую-нибудь гадость для моей же пользы? Вот и чудится не ведь что!» – размышлял он. Но на это была слабая надежда, и она рухнула при первом взгляде на новую реальность третьим глазом. Закинула его довольно далеко, даже по астральным меркам, а может и переместила во времени. Он давно подозревал у себя способности к астральным путешествиям, но никогда их не использовал и даже не предполагал, что это может происходить бесконтрольно. Ричард не был паникером, он был животным дела. Надо было что-то предпринимать, и ничуть не мешкая, он решил хорошенько сориентироваться в новом мире. Кот поднял уже немного окрепшее, но еще не до конца восстановленное после побоев и ушибов тело на все четыре лапы. Короткими резкими вдохами, активно раздувая маленькие ноздри, начал втягивать воздух, дополнительно сканируя пространство усами. Нос больно защипал едкий запах дохлой дряни, Ричард сощурил зрачки. Метрах в 6 под осиной валялся мертвый Уврусинг. Ричард брезгливо фыркнул. «Еще и эти дряни здесь!» Прихрамывая, он с разумной осторожностью подошел к мертвой тушке. Уврусинг нисколько не интересовал его сам по себе. Разглядывать дохлятину он тоже не собирался. Просто справа на земле валялся замшевый мешочек с шелковыми кистями. И Ричарда потянуло к находке непреодолимое природное любопытство, часто заканчивающееся для представителей его кошачьего рода летальным исходом, Но это был тот самый момент полной потери контроля над собой, когда тело само переходит в режим подкрадывающихся движений, глаза сужают обзор до концентрации на цели, а кончик хвоста дергает словно разрядами тока. Совершенно не думая о последствиях, он легонько шлепнул по мешку лапой. Мешочек исчез, пропал бесследно, будто его и не было вовсе. Ричард даже не успел удивиться, потому что по телу внезапно прокатилась волна бодрости. Она унесла с собой боль от сломанного ребра и перебитой лапы, соднящий дискомфорт от потерянных когтей, не осталось и следа слабости или недомогания. Наоборот, тело стало крепче и послушнее, силы буквально переполняли его. Зрение, без того не подводящее, обострилось, обоняние улучшилось вдвое, слух в 14 раз, а астральное видение сильно сократило расход энергии. Особо радовали тут же отросшие навехонькие когти. Ричард несколько раз выпустил их и втянул в подушечки просто так, ради удовольствия. Кот пружинисто подпрыгнул, проверяя новые возможности восстановленного тела. В порыве бешеной радости, наслаждаясь невероятной крепостью когтей, кинулся вверх по стволу близлежащего дерева. Прекрасно балансируя, пробежался по тонкой ветке, выполнил парящий прыжок, перелетел на соседнее дерево и, сам не зная зачем, вонзил клыки в несчастного зазевавшегося бурундука. Есть мгновенно убитый трофей он, конечно, не стал. Приступ дикости сходил на нет. Спрыгнув вниз с приличной высоты безо всякого вреда для здоровья, Ричард пару раз, играя, подкинул мертвого зверька и тут же потерял к нему всякий интерес. «Сгреб лут», – поинтересовался толстяк. «А то», – отозвался довольный рыжий. «Ну, меняй билд теперь». «Не, мне котярой шпилить прикольней», – рыжий расплылся в улыбке. «Ну ты...» – толстяк даже определение подобрать не мог. Хлопнула дверь, в офис стремительно вошел шеф. «Где третий?» – проскрипел он. «Он это, того», – залепетал рыжий, – «за пиццей пошел». «За пиццей, значит?» уточнил Васюков, цепившись взглядом в ответчика. «Хороший вкус. Одобряю». Рыжий втянул голову в плечи. «Но как нажрется, милости прошу ко мне в кабинет. Вот только боюсь, что пицца ему примерно так в недельный заработок обойдется». Оглушительно громко прожужжала муха. «И тебе», – он ткнул пальцем в сторону Жирного. Тот бледнее сглотнул. «Не боись», – подмигнул Васюков. «Тебе, как старшему, в дневной!» Он скрылся за дверь кабинета. «Урою, гада!» Злобно буркнул жирный и со злости пнул стул отсутствующего дрыща. Глава 29. Раиса Сергеевна. Незваный гость хуже. «Это что еще такое?» Раиса Сергеевна застыла на пороге собственной комнаты. Она в ожидании очередного визита участкового Сидорова лепила пельмени к обеду, пока внимание ее не привлекли звуки, доносящиеся из комнаты. Там была какая-то неясная возня. «Это что еще такое?» – опять повторила потрясенная хозяйка, внутренне радуясь скалке в руках. Больше ничего в данной ситуации она сказать не могла, потому что в кресле, где ранее обосновался выздоравливающий Ричард, полулежа развалился какой-то бородатый престарелый геолог. Почему она решила, что мужчина именно геолог, Раиса Сергеевна объяснить не сумела ни себе, ни уже позже участковому. Наверное, борода и специфическая одежда напомнили ей образ, почерпнутый из советского кино. Увидев в собственном кресле первый раз за 30 лет мужчину и впервые за всю жизнь незнакомца, Раиса Сергеевна абсолютно лишилась способности изъясняться развернуто и в третий раз спросила: «Это что еще такое?» Мужчина, по всей видимости, только что проснулся и, перестав растерянно озираться по сторонам, уставился на хозяйку помещения кошачьими глазами. В это невозможно было поверить, но такой цвет глаз принадлежать бородачу просто не мог. И к тому же Раиса отлично знала этот специфический взгляд. Так смотрел только Ричард. Раиса Сергеевна не верила в сверхъестественное принципиально. Если беспорядочно щелкая телеканалы, она случайным образом попадала на битву экстрасенсов, тут же отплевываясь, она переключалась на новости. Если среди эрудированных пенсионерок на лавочке заходил разговор на тему чудес и непознанного, Раиса Сергеевна не стеснялась в выражениях и обычно презрительно покидала дружескую компанию, 3 дня еще потом здоровалась с темными подругами сквозь зубы. Именно поэтому она внимательно выслушала долгий рассказ Ричарда Марковича о его чудесных приключениях в тайге и волшебном перемещении в квартиру пенсионерки. Теперь трясла его за грудки и шипела в лицо. «Правду говори, доходяга, говори правду!» Ричард Маркович молил о пощаде и втором шансе объяснить свое присутствие в новом времени и пространстве. Повторный рассказ ситуации не прояснил. Из всего невероятного Раису больше всего волновал вопрос местонахождения кота Ричарда. Ответ, сводившийся к тому, что он теперь, скорее всего, в тайге, в районе реки Тунгуски в 1928 году, ее мало устраивал. «Тебя ко мне этот гад Васюков подослал, чтобы ты мне голову морочил?» – напрямую спросила Раиса незваного гостя. «Вы имеете в виду Антона?» «Антона, кого еще, будь он не ладен?» «Постойте, а вы тоже считаете его нехорошим человеком?» «Ну что в нем хорошего? В живодере и дебошире». «Да, даже так. Нам, знаете ли, тоже кое-что показалось. Закрались, понимаете ли, сомнения». «Ты мне зубы не заговаривай, отвечай, куда кота дел». «Снова вы за свое, гражданочка», – жалобно затянул Ричард Маркович. «Ну как вам объяснить, что я, по всей видимости, и есть ваш или не ваш, а временно ваш кот? Ну, во всяком случае, мне так чувствуется». «Кот? Угу. Значит, ты и есть кот?» «По всей видимости, да». «Ты думаешь, в психушке лучше, чем в тюрьме?» «При чем тут это?» «Да вот думаю, кому вперед звонить, санитарам или полицейским?» «Ох, да что ж вы, гражданочка, невозможное просто!» Раиса Сергеевна захохотала от умиления. Ричард Маркович опять начал рассказ, снабжая его вновь припомненными подробностями. Глава 30. Этнографы и геймеры. «Мне недорог твой подарок». «Саня?» Ответа не было. «Товарищ Рощин!» Антон потратил время на разговор с Ричардом Марковичем и еще тогда упустил бегущего из виду. Хотя ему все время казалось, что он двигается гораздо быстрее полноватого Рощина, и у него явное преимущество, поскольку он лучше ориентируется на местности. Но, вопреки здравому смыслу, догнать истерика он не мог. Сначала он примечал следы бегущего через лес, сломанные ветки, примятую траву и шел по ним. Но вот уже с полчаса ничего не попадалось. Антона беспокоила близость топи. Он горло сорвал до хрипоты, но никто не отзывался. «Черт!» – рявкнул жирный и с досады хлопнул ладонями по клавиатуре. «Да не психуй ты!» – мирно подговаривался рыжий. «Чувак придет, мы ему ситуацию обрисуем и предъявим, что он тебе дневные бабки должен. Отдаст, никуда не денется». «Да не про то базар, юнит в игрухе делся куда-то». «Который?» «Мой». «Как это?» «Чтоб я знал». «Все локации проверил?» «По 3 раза, нет нигде». «А где был последний раз?» «К топим бежал». Толстяк тер уставшие глаза. «Может, того?» «Чего того? Вон все параметры. Одной только жизы 96%. «Параметры есть, а его нет?» «Ну я ж говорю». «Игруха поди лагает», – неуверенно предположил рыжий. «Ой, капец, ну что за лажа такая? Как вот теперь это отслеживать? Все ты со своим котом». «Я-то что?» – рыжий обиделся, но с явной долей агрессии. «А то», – продолжал нападки расстроенный парень, – «целый час на тебя с твоим калекой убил. Теперь вот как это место отыскивать?» «От последнего сохранения иди». «Я отключил». «Что отключил?» «С охраны, что еще?» «А нафига? Чтоб как в реале все было?» «Ты шиза просто! Да пошел ты! Гады, сволочи, ненавижу!» Каждый свой неровный шаг Александр сопровождал проклятиями и ругательствами. «Предатели, гады!» Он остановился, повернулся назад и, что есть мочи, закричал. «Гады! Слышите? Гады вы! Чтоб вас!» Он размазал слезы по грязному лицу и опять бросился вперед. Хотя бежать от подлого проводника и лицемерного учителя уже не было нужды. Они давно отстали, наверное. Да что там, сразу и передумали догонять беглеца. Скорее всего, даже обрадовались, что он вот так вот отпал сам собой. Теперь вся слава достанется только им, да и то, если они по дороге не перегрызутся друг с другом. Ну и что? Ну и пусть. Конечно, он не ожидал такого. Он даже не слушал Вадима, который сразу раскусил этого лжепроводника. А Вадим-то прав был. Да только, ох, нет, не может быть. Хотя все сходится. Как только Вадим стал догадываться, что здесь нечисто, неужели это Антон убил его? Да нет, это уж он абсолютно зря допускает такие фантазии, ведь тот все время был рядом и первый обнаружил. Нет, не может быть. Да как же это? Ведь мы ели вместе, спали. Спали. Мы спали. Спали, мы идиоты, мы только и делали, что спали. Разум наш спал. С чего мы взяли, что ему вообще можно доверять? ЧК сказала. Да ведь он и ЧК мог обмануть. Может, он и не Антон вовсе? Пропал где-нибудь настоящий Антон и не вернется уже никогда. Вот и Вадим теперь пропал. Эх, друг. Саня брел наугад, куда глаза глядят, хотя как раз перед его глазами чаще был вовсе не окружающий его ландшафт, а лица друзей и врагов, к которым он мысленно обращался в своей бурной беседе. Он был решительно настроен во что бы то ни стало найти следы товарища, но поискам очень мешало внезапное ухудшение самочувствия. Несколько раз Саня испытывал сильнейшее головокружение. Бессонная ночь, голод, нервное потрясение давали о себе знать. Перед глазами все двигалось, раздваивалось, в видимом пространстве растекалась зеленая пелена. Обзор возвращался какими-то цветными квадратиками, наслаивающимися друг на друга. В эти моменты невольно приходилось останавливаться, искать опору, справляться с приступами тошноты. И хотя резкость зрения затем постепенно возвращалась, это самым непосредственным образом мешало ориентации на местности. «Прикинь, чё!» – ахнул Жирный после получасового молчания и сосредоточенного копания в компьютере. Рыжий с интересом отвлекся от монитора. «Тут скрытая локация. Как это? А фиг знает, не въехал пока. Может, бонусом идет?» «Мы ж не планировали такое создавать», – недоумевал Рыжий. «Я и говорю, не въезжаю, как так вышло». «И что? Там твой юнит?» «Ага, вот он, целехонький, только лагает он тут». «В чем?» «Управление не слушается, кругом ходит, с обзором фигня какая-то». «Исправляй». «Не учи, да не ученым будешь». Саня нещадно ругал себя за проявление подобной слабости. Сколько раз он обещал себе похудеть и держаться в хорошей форме. «Вот и результат». День не поел, ночь не поспал, понервничал, и все. Натуральный тюфяк. Какие-то галлюцинации. Вот черт. Нога провалилась в вязкое месиво. Саня рефлекторно подался назад, упал на спину, судорожно замолотил вокруг руками, ища опору. Когда, наконец, вернув самообладание, оценил ситуацию, то пришел к выводу, что пока он вне опасности – с трудом снял сапог, повозился, высвобождая его из болотного плена, перепачкался и вымок. «Ха, гляди, влип! Прикольно!» Жирный умилялся, наблюдая, как юнит неуклюже выбирается из болота. «Чё прикольного?» «Да как чё? В игрухе всё практически как в реальности, это же круть просто! Ты не можешь всё контролировать, она идёт сама, не предугадаешь, что юнита ждёт!» «Ну и не выиграешь никогда!» недоумевал Рыжий. «Ну и ладно, зато это будет уже и не игра». Дальше, по всей видимости, была топь. Рощин не совсем понял, как сюда попал. По его представлению, за прошедшее с его побега время он никак не мог здесь очутиться, но яркий сочный мох и густая раскидистая осока покрывали бугорки и холмики, манящие мягкостью и притворной опорой. Небольшие лужицы, окружающие их, подрагивали черной водяной пленкой. Чахлые деревца, появившиеся на свет не в том месте, медленно гибли. У Сани была мысль проскакать по кочкам через топкое место на другой берег, но что-то его остановило. Он подумал, что не стоит так опрометчиво поступать, а когда попытался проверить одну из таких опорных точек, найденной тут же поблизости, палкой, поблагодарил себя за то, что вовремя прислушался к доводам разума. Мшистый холмик без сопротивления погрузился в глубину от первого нажатия на него. Саня уже было повернул обратно, но тут до его слуха донесся хриплый крик. Звали на помощь. Саня вздрогнул. «Вадим!» Он суматошно закрутился на месте, пытаясь понять, где кричит его товарищ. «Я иду, держись!» Пробежав несколько шагов вдоль топи, Саня остановился. Кусты закрывали обзор. «Вадим!» – крикнул он. «Помогите!» – раздалось в ответ. Саня с досадой чертыхнулся, понял, что двигался не в том направлении, но теперь уже определенно побежал на голос. Он продирался через очередные заросли, когда услышал резкое «стой». По инерции сделал еще один шаг, чуть было не угодив в развернувшуюся перед ним топь. Саня замахал руками в попытке удержать равновесие, вцепился в ветки обширного ивняка, исколов ладони и устоял. Сделав два шага назад, он остановился, перевел дух, огляделся по сторонам. Справа от него, в нескольких метрах, ухватившись за чахлую березку, почти по поясу вяз в болотной жиже какой-то тунгус. Часть его лица закрывал причудливый головной убор. С нелепого колпака свисали кусочки меха разной длины, окраски и вида. «Это еще кто?» – жирный оторопел. «Че там?» «Да чукча какой-то взялся, не понять откуда». «Не понял», – раздраженно буркнул рыжий. «Что ты их так называешь?» «Кого? Ну, мобов. Какими-то чукчами зовешь». «Да при чем тут мобы?» – психанул жирный. «Я тебе говорю, чукча это!» Рыжий на стуле подъехал к монитору товарища, чтобы досконально разобраться в возникшем вопросе. «А нафига тут чукча?» «И я о том же», – озадаченно отозвался жирный. «Убирай его. Не стильно это, не прикольно нифига». Жирный натужно сопя щелкал в настройках. «У него нет описалки». «Как нет?» «Ну так нет и все». «Да ты косо смотришь. Сам ты. Че сам? Тогда с локацией тоже проморгал. Как смотреть и целую локацию не видеть?» «Ты если сейчас не заткнешься, света белого не увидишь». Не переставая перебирать коды, процедил жирный. «А где Вадим?» Вопрос вылетел сам. Тунгус поднял брови, наморщив лоб и неопределенно пожал плечами. Саня тут же спохватился, закрутил головой в поисках подходящих для спасения средств. Тунгус пристально вглядывался в Санино лицо, щурил без того узкие глаза, хмурил брови, досадливо качал головой, цокая языком. «Эй, начальник!» На удивление спокойно для тонущего человека обратился он к Рощину. «Тебя ведь Антоном зовут?» Рощин замер. «Нет, Александром». «Ай!» – вдруг неожиданно громко завопил тунгус. «Аббас обманул! Саман Албдын давал! Большой Албдын! Аббас Албдын брал, обещание давал! Саман верил! Саман в топь пошел! Саман сидел, Антона ждал!» Рощин не понимал половины сказанного. Он решил не вникать в причитание стоящего по пояс в воде человека, но тут в него прилетел комок грязи. «Уйди!» Неожиданно злобно крикнул тунгус. Саня растерялся. «Уйди, говорю!» «Подождите, товарищ, я сейчас найду...» Но закончить утешение Рощин не успел. Грязь хлестко шлепнула его прямо по щеке, полился поток брани. Тунгус гнал его, злобно рыдая, проклиная какого-то коварного Аббаасу и жалея самого себя, глупого Самана. Рощин не стал искать особую причину такого поведения. «Еще не раз запоешь, когда в болоте тонуть станешь». Конечно, не обращать внимания на истерику утопающего было невозможно, но Рощин уже приметил молодую осинку и проверял надежность почвы под ней. Согнуть дерево оказалось делом нелегким, хотя осина была совсем юной и тонкой, но Саня яростно добивался своего, и вот крона достигла пленника. Так сильно Саня, пожалуй, никогда не уставал. В глаза били фиолетовые сполохи, все мышцы дрожали от перенесенного напряжения, тошнота комом давила на горло, но спасенный человек лежал теперь рядом с ним на твердой почве и со свистом дышал. Саня зачем-то с особым вниманием вслушивался в этот сиплый звук дыхания изможденного борьбой за выживание тунгуса. В измотанном теле растеклось приятное тепло. Он даже не мог вспомнить все подробности спасения – как лез, держась за осину в болото, как боролся с обезумевшим тунгусом. Тело зато хорошо очень помнило напряжение схватки с болотом. Вокруг копошились муравьи, метрах в десяти был огромный муравейник. К нему стекались сотни насекомых. Саня разглядывал, как один сосредоточенно волочит на себе кусочек коры. Муравей крутился на месте, толкая свою ношу перед собой. Когда она упиралась в препятствие, менял тактику, разворачивался, пятился и волочил груз за собой. Несколько раз насекомое приноравливалось взвалить ношу на спину, но кусок был велик, и муравьиных лапок не хватало обхватить его как следует. От этой суетливой возни Сане стало не по себе. «Нашел?» – примирительно спросил Рыжий. «Нет», – миролюбиво отзывался друг. «Но погляди, чего этот Чукча имеет в локации? Он вообще юнит или моб?» «Его вообще больше нет». «Как это?» «В том-то и прикол». «Вот лажа». Тунгус исчез куда-то. Саня сел, огляделся, но от спасенного не было и следа. Сил удивляться происходящему не было вовсе. Рощин только досадливо вздохнул и махнул рукой. Он уже смирился с неожиданным исчезновением людей в этих местах. Нужно было подниматься и идти вдоль топи. Вдруг где-то так же вот за какую-нибудь из берез из последних сил держится Вадим. Лесную тишину прервал резкий звук. Саня даже вздрогнул от неожиданности. Звук повторился, и с ближайшего дерева, шумно взмахивая крыльями, на землю опустился огромный ворон. Он потоптался на месте, внимательно разглядывая сидящего на траве Александра, каркнул призывно и, забавной походкой, словно приплясывая, направился к старой сосне. Саня с интересом следил за движениями птицы. Ворон остановился, оглянулся на человека и быстро зашагал в его направлении. Он шел целеустремленно, совершенно не опасаясь людского присутствия. Человека это почему-то испугало. Он вскочил и попятился, размахивая руками, пытаясь отогнать наступавшую на него птицу. «Кыш! Кыш!» – повторял он, прерывисто дыша. Ворон остановился, осуждающе закачал головой и скандированно произнес: «Нехорошо, начальник». Саня замер. «Взрослый человек, а ведешь себя как ребенок». Саня отчаянно крутил головой, ища тунгуса, разговаривающего с ним. Но кроме ворона рядом не было ни души. «Пойдем, начальник. У меня времени мало, а я тебе все рассказать должен». Ворон опять приплясывая направился к дереву. Саня потер глаза, взъерошил волосы. Птица снова остановилась и обернулась. «Быстро пошли, говорю», — прикрикнул он. И вот тогда Рощин понял, что сошел с ума, но все же послушался и последовал за разумной птицей. Под сосной, к которой так стремился Санин собеседник, лежала деревянная шкатулка светлого дерева с причудливой резьбой на крышке и боках. «Вот», — голос ворона был полон печали, — «это тебе». Он стукнул клювом по резной крышке. Шкатулка отозвалась звонким ксилофонным звуком. «Теперь слушай меня внимательно, начальник. Шкатулка – подарок тебе за то, что своей жизни не жалел, чужую жизнь спасая. Открыть ее можно только один раз, когда будешь на грани смертельной опасности и спробуешь все, сам уже не справишься и помощи ждать не от кого». «А что там?» – плохо контролируя речь, спросил Саня. «Там помощники», – ответил ворон и взлетел на ветку сосны. «Прощай, начальник, и помни, только один раз, в случае острой необходимости. Не прогадай!» Последние слова упали с неба. Саня стоял, задрав голову, глядя вслед улетающему ворону, и прижимал подарок к груди. «Лут какой-то неизвестный нашел», — озадаченно поделился Жирный. «Что дает?» «Ничего». «Это как?» «Так, вообще не открывается». «Но так не бывает. Опять лажа какая-то. Хоть весь эпизод переписывай. Дрыщ придет ему дам, пусть парится». «Справедливо. Время сколько?» «Час 15». «О, так обед уже?» «Ага, пошли». Рыжий проворно выскочил из-за стола. В тот же момент дверь кабинета Васюкова приоткрылась. «Куда намылились?» — проскрипел начальник безликим тоном. «Так это обед?» — промямлил Рыжий. «Всем сидеть! Ваш дрыщ уже за всех вас покушал!» Рыжий грохнулся на стул, Жирный гневно засопел. «Возражения?» — на всякий случай спросил Васюков. «Никаких», — сердито, но быстро ответил Жирный. «Молодца, Жирный! Тебе вообще есть не надо, знаешь почему?» «Ну и почему?» – уже готовый к стычке ввязался в диалог Жирный. «Злее будешь», – миролюбиво ответил начальник, избежав больной темы. «Хватит зубами щелкать. Предлагаю тестировать бои. Давай, Жирный, выводи своего юнита против моего сталкера». «Так ведь нельзя так», – поразился предложению начальства Жирный. «Мы же против мобов играем». «Можно». «Но миссия-то нарушится. Сталкер с юнитами на одной стороне против мобов», – не унимался геймер. «Был на одной. В новой локации. Каждый сам за себя». «Так это вы локацию сделали?» «А то!» «Тьфу ты!» – Жирный откинулся на спинку. «А я всю голову сломал, когда она появилась. Думал, игруха лагает». «Ничего тут не лагает, кроме тебя». «Так хоть бы сказали», – обиженно потянул Жирный. «Тебе скажешь, ты вообще думать не будешь. А так, зарядка для ума, которого нет». Васюков визгливо захохотал. «Ну, хватит языками чесать. Рыжий, ты за меня или за Жирного?» Рыжий принял сторону начальника.